Глава 13. И что с этим не так? Я сидела, положив ногу на ногу, на складном стуле в гараже мистера Роудса и смотрела на его сына. Он сидел на полу на подушке, которую откуда-то вытащил, примостив на колени блокнот. Мы уже час говорили о творчестве. Не сказать, чтобы спорили, потому что Эймос по-прежнему держался со мной довольно скованно, но что-то вроде того. Еще чуть-чуть, и он, пожалуй, закатил бы глаза. Это было наше четвертое занятие. И, честно говоря, я до сих пор не оправилась от удивления, когда неделю назад он постучал ко мне и спросил, не занята ли я. Я не была. И могу ли взглянуть на его рабочий материал? В жизни не чувствовала себя настолько польщенной. Даже когда Юки прилегла рядом со мной на кровать в гостевой комнате и прошептала. «У меня не выходит Ора-Бора. Ты поможешь?» Я сомневалась, но интуиция меня подвела. И мы вместе написали 12 песен. К тому же он был таким юным и застенчивым, и уже это меня умиляло. Да я бы помогла ему, чего бы это ни стоило. И, засучив рукава, взялась за дело. В тот день мы трудились 2 часа. 2 дня спустя — еще 3. А потом по 2 часа почти каждый день. Поначалу он очень смущался, в основном слушал мой трёп. Затем сунул мне свой блокнот, и потом мы передавали его друг другу. Я восприняла свою миссию всерьез, знала, каково это — показывать материал, над которым работаешь, в надежде, что его не разнесут в пух и прах. Честно говоря, я поразилась, что он отважился на такой шаг. Постепенно он начал открываться. Мы обсуждали разные нюансы. Он задавал вопросы. И в основном говорил. Мне это очень нравилось. Именно это происходило сейчас. Он спрашивал, почему я считаю, что ему не стоит писать о любви. Я уже не раз намекала на это, но сегодня сказала напрямик. «Нет ничего плохого в том, что ты хочешь написать песню о любви, но тебе 15. Ты же не хочешь стать следующим Бибером, так?» Эймос сжал губы и помотал головой. «Как-то слишком поспешно, учитывая, что вышеозначенный поп-кумир начинал путь к славе подросткам». И сейчас был миллиардером. Я думаю, тебе следует писать о том, что тебе близко. Можно и о любви. Но почему обязательно о романтической? Эймос наморщил нос и задумался. Он показал мне 2 песни. Обе были не готовы. О чем он сказал 10 раз. Они были не мрачными, но я ожидала чего-то совсем другого. «Типа о маме?» «О маме». Я приподняла плечо. «А почему нет? Более бескорыстной любви нет на свете, если тебе повезло». Нос по-прежнему был сморщен. «Я просто говорю, то, что прочувствовано и пережито, больше цепляет. Это как писать книгу. Показывай, а не рассказывай. Когда-то я знала одного продюсера, который написал уйму хитов о любви. Он был 8 раз женат. Влюблялся, а потом раз, и все прошло. Скажешь, подонок? Да. Но дело свое знал туго. «Продюсер?» — с сомнением в голосе произнес он. Я кивнула. Он по-прежнему не верил. И это меня забавляло. Но пусть лучше не знает. И ничего не ожидает. Может, именно поэтому тебе так тяжело дается собственная музыка, а, Стиви Рэй-младший? И да, он не отвечал колкостями. Но, как я уже уяснила, кайфовал, когда я называла его именами известных музыкантов. Мне не хватало тех, с кем можно пикироваться, а он был таким славным мальчуганом. Ладно, скажи, кого ты любишь? Эймос усмехнулся так, Точно я предлагала ему сфоткаться голым и отправить снимок девушке, которая ему нравилась. Маму, верно? Да. И обоих пап? Да. А кого еще? Он оперся на руку и задумался. Бабушек люблю. Хорошо. Кого еще? Дядю Джонни, наверное. Наверное? Я рассмеялась. Еще кого-нибудь? Он пожал плечами. Ну, подумай об этом. О том, что ты к ним чувствуешь. Усмешка еще присутствовала. К маме? Да, к маме. Разве ты не любишь ее больше всех? Не знаю. Может, так же, как пап. С папами я так и не разобралась. Я просто накидываю идеи. А вы писали песни о своей маме? Спросил он. Одна из них на прошлой неделе звучала в супермаркете. К тому моменту, когда она закончилась, у меня разболелась голова. Но я ему об этом не сказала. Они почти всегда о ней. Это было преувеличение. После месяца, проведенного с Юки, я ничего не писала. Не чувствовала вдохновения или потребности. Я всегда сочиняла легко. Слишком легко, по словам Юки и Кэдена. Мне достаточно было сесть, и слова находились сами. Дядя утверждал, что поэтому я такая разговорчивая. В моей голове роится слишком много слов, и они ищут выход. В жизни бывают вещи и похуже. Но слов, приходящих случайно, я не слышала уже целую вечность. Их отсутствие меня не пугало. Не знаю, что это говорило обо мне или о том, где в этой жизни я теперь находилась. Не пугало в особенности потому, что в какой-то момент это было бы ужасно. Это я знала точно. Оглядываясь назад, я понимаю, что с годами количество слов пошло на убыль. Возможно, это был знак. Мне кажется, что свои лучшие песни я написала с 15, как тебе сейчас, до 21 года. Теперь уже все не так легко дается. Я пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. Отчасти, пожалуй, потому что я была моложе и невиннее. Сердце было чище, горе ожесточеннее, чувства намного острее. А теперь я знала, что придурков и хороших людей в мире примерно поровну, если не две трети против одной. И горе, которое занимало большую часть моей жизни, тоже со временем пошло на убыль. С 21 до 28, когда любовь была на пике, я была счастлива. Все шло отлично. Не настолько, как я сейчас понимаю, вспоминая все, что было сказано и сделано, и на что я закрывала глаза. Я всерьез считала, что нашла своего спутника жизни. Писалось уже не так легко, но я чувствовала слова. Они лежали на сердце, всегда наготове. Тогда я еще просыпалась посреди ночи с вереницей слов на языке. И был альбом, написанный с Юки. Горюя о разрыве отношений, с опустошенностью, навеянной принятием того, что все не вечно, я вытянула из себя еще больше слов. Мы подготовили его за месяц, когда сердца у обеих были разбиты вдребезги. Это была одна из моих любимых работ. Нори тоже приняла в ней участие. Но она музыкальная машина. Печет хиты, как блинчики. Она брала слова и вдыхала в них жизнь. Я была костями, а она сухожилиями и розовыми ногтевыми пластинами. Это было потрясающе. Подарок судьбы. Но ничего этого я не расскажу Эймосу. Пока нет. Это уже не важно. Все, что осталось от той поры, это коробка со старыми блокнотами. «Я думал записаться на мастер-класс», — заговорил он, и я едва не поморщилась. Отговаривать его не хотелось. хотя я считала это пустой затеей. Написание песен — это не математика. Формулы для этого не существует. Это либо дано вам, либо нет. И Эймосу было дано, потому что две песни, которые он тихо напел мне во время нашего последнего занятия, были прекрасны и с очень большим потенциалом. «Почему бы нет?» — сказала я с фальшивой улыбкой, чтобы он не угадал ход моих мыслей. «Может, чему-нибудь научишься?» Он снова покосился на меня с подозрением. «Вы так думаете?» «Ну, если тебе этого хочется». «А нужно?» Я думала, как бы половчее сказать, что не нужно. Но тут Эймос сел прямо и округлил глаза. Он смотрел на что-то за моей спиной. «Что там?» Его губы едва шевелились. «Не делайте резких движений!» Меня так и подмывало подскочить и броситься без оглядки. Настолько серьезным было его лицо. «Почему?» «Может, повернуться?» «Я должна повернуться!» «Позади вас, ястреб!» Сказал он прежде, чем я пошевелилась. Я села прямее. «Что?» «Ястреб!» Прошептал он. «Прямо тут! У вас за спиной!» «Ястреб? Типа птица?» Эймос, добрая душа, удержался от язвительного комментария. Спокойно и серьезно, совсем как отец, он проговорил. «Да, ястреб! Типа птица! Я их не так хорошо знаю, как папа!» Голос у него просел. «Он огромный!» Я стала медленно оборачиваться и краем глаза увидела небольшую фигурку прямо за дверью гаража. Затем еще медленнее развернулась всем телом, вместе со стулом. Как Эймос и предупреждал, ястреб сидел прямо тут, на земле. Прибился к компании и смотрел на нас. Может, только на меня, но, вероятнее, на нас обоих. Я прищурилась. «Эйм, у него кровь?» Послышался скрип. Парнишка подполз ближе и сел на пол рядом со мной. «Похоже на то. У него глаз опух», — прошептал он. «И точно. Один птичий глаз действительно выглядел больше другого. Думаешь, он ранен? А иначе с чего бы ему тут стоять? Не просто так ведь?» «Я так не думаю». Мы молча смотрели на ястреба, а он на нас. Минуты шли, а ястреб не улетал. И вообще ничего не делал. «Может, его шугануть, чтобы улетел?» — тихо спросила я. «Тогда поймем, ранен ли он». «Это вариант». Мы оба начали вставать, и тут у меня проснулся здравый смысл. Я похлопала Эймоса по плечу, чтобы оставался на месте. «Нет, давай я. Может, он ястреб сорви голова, и ему все по барабану? Мы его шуганем, а он нападет. Если меня зацепят, ты повезешь меня в больницу. Водить умеешь?» «Давным-давно. Меня папа научил». «А права есть?» По лицу было видно, что нет. «Ну да ладно». Я почти не сомневалась, что Эймос хихикнул. И тоже улыбнулась. Затем поднялась, не быстро, но и немедленно, и сделала шаг вперед. Птице было пофигу. Сделала другой шаг и еще один. Ястреб не реагировал. «Он уже должен был улететь!» — прошептал Эйм. Это меня и смущало. Я подходила все ближе, готовая прикрыть лицо, если он вздумает напасть. Но ему было все равно. Глаз у него определенно опух, а на голове запеклась кровь. «Он ранен!» «Да?» Я подошла к птице почти вплотную. «У него рана на голове!» «Эх ты, бедняга! Может, и крыло повреждено, раз не улетает. Он бы уже 100 раз улетел, прошептал Эйм. Мы должны ему помочь. Нужно позвонить твоему папе. Но у меня здесь не ловит. У меня тоже. Я хотела спросить его, как же быть, но взрослой тут была я. И находить решение полагалось мне. Когда-то я смотрела шоу про егерей. Как бы они действовали? Поместили бы его в клетку. А клетка у вас есть? Он подумал. Наверное. Можешь принести? Что вы собираетесь делать? Посадить его туда. Каким образом? Возьму руками, как еще? Ора! Он вам лицо порвет! Прошипел Эймос, но меня волновало лишь то, что он за меня переживал, а остальное было неважно. Мы становились друзьями. Пусть лучше мне наложат несколько швов, чем этого беднягу собьет машина, если он будет шарахаться сам по себе. Парнишка вроде бы задумался. «Давайте позвоним папе. Он приедет и разберется. Он знает, что делать». «Не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, насколько он далеко. И быстро ли ответит на звонок. Так что дуй за клеткой, а после позвоним. Идет?» «Ора, это глупо!» «Возможно. Но если ястреб погибнет, я сегодня не усну. Пожалуйста, Эйм, сходи за клеткой!» Парнишка чертыхнулся себе под нос, медленно обошел птицу, которая по-прежнему не шевелилась, и рванул к дому. А я осталась один на один с нашим величественным гостем. Он просто ждал, поглядывая по сторонам невероятно зоркими глазами и странно подергивая шеей. При ближайшем рассмотрении он казался огромным, настоящим тяжеловесом. В этом было что-то ненормальное. «Он что, на стероидах?» «Ты потерпи, дружище», — сказала я. «И мы тебе поможем. Хорошо?» Он, само собой, не ответил. Я не понимала, почему вдруг усилился пульс. Да нет, догадывалась, конечно. Мне предстояло взять в руки этого сукина сына. Если я правильно помнила из передачи о зоопарках и дикой природе, птицу нужно просто схватить. Интересно, а страх они могут учуять? Как собаки? Я посмотрела на своего нового знакомца, очень надеясь, что нет. 2 секунды спустя дверь дома распахнулась. Эймос поставил на веранду большую клетку и снова скрылся в доме. Через секунду появился опять, рассовывая что-то по карманам, и подхватил клетку. На подходе к гаражу он замедлил шаг, обошел птицу и, тяжело дыша, медленно опустил клетку на землю. Затем достал из карманов кожаные перчатки и подал мне. «Лучше не нашел», — сказал он. Глаза у него были круглые, лицо раскраснелось. «Вы точно уверены?» Я надела перчатки, прерывисто выдохнула и криво улыбнулась. «Нет?» У меня вырвался нервный смешок. «Если умру?» Тут он закатил глаза. «Да не умрете вы!» «Скажи всем, что я спасала тебе жизнь, ладно?» Он посмотрел на меня. «Может, все-таки папу дождемся?» «Ты так думаешь?» «Нет. Его нужно посадить. Он бы уже улетел, и мы это знаем». Эймос снова чертыхнулся себе под нос, а я сглотнула. «Тяни, не тяни, а 5 минут ничего не изменит. Мама бы справилась». «Ладно, у меня получится». Я попыталась себя подбодрить. «Это как курицу поймать, верно?» «А вы что, куриц ловили?» Я посмотрела на Эймоса. «Нет, но я видела, как это делается. Это не так сложно». Хотелось надеяться. «Я смогу. Это как курицу поймать. Просто курицу. Я размяла руки в больших перчатках, покрутила плечами, подвигала шеи из стороны в сторону. Ладно. И медленно приблизилась к птице, молясь о том, чтобы сердце не чистило. Только бы он не учуял мой страх. Только бы не учуял. Так, приятель, ты хороший мальчик. Будь умницей, хорошо? Будь умницей. Ты красавчик, ты мне нравишься. Я хочу тебе помочь. Будь умницей. Я быстро наклонилась. Попался! Открывай клетку! Открывай клетку, Эйм! Чёрт, он тяжелый! Краем глаза я видела, как Эймос подтащил клетку и, распахнув дверцу, поставил ее на землю. «Быстрее, Ора!» Держа в руках птицу тяжеловеса, которая, надо сказать, совсем не сопротивлялась, я, почти не дыша, сделала нетвердый шаг и, отвернувшись, быстро сунула ее в клетку. Как только я отдернула руки, Эймос тут же захлопнул дверцу. Мы оба отпрыгнули назад и посмотрели на пленника сквозь металлические прутья. Он вроде бы не возражал и чувствовал себя вполне комфортно. По крайней мере, мне так казалось. Недовольства на физиономии не было. Я вскинула руку. «Дай пять!» И Эймос хлопнул меня по ладони. «Мы это сделали!» «Я позвоню папе!» — улыбнулся он. И мы снова дали пять. Эймос убежал в дом, а я присела на корточки, чтобы еще раз взглянуть на нового знакомца. «Молодец, красавчик!» — похвалила я. Но главное, я это сделала. Посадила его в клетку. Сама! Это ведь что-то значило. Час спустя я сбежала с лестницы на звук подъехавшей машины. Эймос сказал, что отец приедет при первой возможности. Передав информацию, мы отвлеклись. О том, чтобы возвращаться к творчеству после такого прилива адреналина, не могло быть и речи. Он засел за компьютерную игру, а я поднялась к себе. Раньше я планировала съездить в город, пройтись по магазинам и купить что-нибудь для родных во Флориде. Но теперь хотела узнать, что будет с моим новым знакомым. Когда я открыла дверь гаража, мистер Роудс уже вышел из машины и направлялся в мою сторону. Он был в форме. Очевидно, работал в выходные. И не стану врать. При виде того, как брюки облегали его мускулистые ноги, я захотела облизнуться. Но больше всего меня привлекала его заправленная рубашка. Выглядел он сногсшибательно. «Здравствуйте, мистер Роудс!» — крикнула я. «Привет!» — отозвался он, сокращая расстояние большими шагами. Я встала рядом с клеткой. «Посмотрите, кого мы нашли!» Он снял солнечные очки. Серые глаза мазнули по мне. Брови чуть приподнялись. «Следовало дождаться меня!» Он остановился перед клеткой и наклонился. И тотчас выпрямился. Посмотрел на меня, а затем присел, зацепив дужку очков за рубашку. И странным напряженным голосом, в котором не было раздражения, просто странным, сказал. «Вы брали его в руки?» «Да. Я подумала, он на стероидах. Настоящий тяжеловес». Он кашлянул, помедлил, а затем повернулся ко мне лицом и медленно спросил. «Голыми руками?» «Эйм принес ваши кожаные перчатки». Он снова повернулся к клетке и долго-долго на нее смотрел. Пожалуй, всего минуту, но казалось, что гораздо дольше. А после произнес тем же странным тоном. «Аврора!» «Эйм говорил, что нужно дождаться вас. Но я боялась, что мой дружок убежит, окажется на улице и попадет под колеса. Или еще что-нибудь. Вы посмотрите, какой он красавец. Разве я могла допустить, чтобы он погиб?» — тараторила я. «Вот уж не знала, что ястребы бывают такими большими. Это нормально?» Он плотно сжал губы. Они не бывают. Почему он говорит таким придушенным голосом? Что-то не так? Я сделала ему больно? Он поднес большую ладонь к лицу, провел ею от лба к подбородку, а после покачал головой. Затем снова посмотрел в мою сторону, на мое лицо и руки, и мягким голосом спросил. «А он вам?» «Мне? Нет. Такое ощущение, что ему было все равно. Он был очень вежлив. Я сказала ему, что мы хотим помочь, так что он, вероятно, почувствовал. Фильмы о дикой природе животные всегда ведут себя пассивно, когда чувствуют, что им пытаются помочь. Я не сразу поняла, что произошло. У него затряслись плечи. Затем ходуном заходила грудь, и он захохотал. Мистер Роудс задыхался от смеха. И это было похоже на звуки мотора, который, чихая и кашляя, пытается завестись. Но я была слишком взволнована, чтобы оценить этот факт, потому что он смеялся надо мной. Что тут смешного? Он едва смог выговорить. «Энджел, это не ястреб». Имя «Энджел» переводится с английского как «ангел». «Это беркут». Казалось, Роудс будет смеяться целую вечность. Наконец он вроде бы замолчал, но тотчас снова зашелся внутренним смехом, так что на глазах выступили слезы, которые он, похохатывая, вытирал ладонью. Я была слишком ошарашена, чтобы по достоинству оценить эти громкие непривычные звуки. Стихнув во второй раз, он, вытирая глаза, объяснил, что отвезет беркута в лицензированный реабилитационный центр и вернется поздно. Я послала своему подопечному воздушный поцелуй, и мистер Роудс снова развеселился. Я не видела в этом ничего смешного. У ястребов бурое оперенье. У моего дружка тоже. Подумаешь, ошиблась. Правда, орлы в несколько раз больше своих младших собратьев. Но это частности. Я отправилась в город. Купила подарки родным, потом заехала в супермаркет. А когда вернулась домой, пикап с надписью «Парки и дикая природа» уже стоял у дома. И самым примечательным было то, что к гаражу была приставлена длинная лестница, на самой верхней ступеньке которой стоял здоровенный мужик с баллоном в руке и целился в стык между крышей и сайдингом. Я припарковалась на обычном месте, выскочила из машины и, позабыв про пакеты, принялась смотреть, что происходит. На подходе к лестнице я крикнула: «Что вы делаете?» Мистер Роудс забрался на самый верх и потянулся рукой с баллоном как можно дальше. «Дырки заполняю». «Помощь нужна?» Он не ответил. Переместил руку дальше и заполнил следующее отверстие. От летучих мышей. Он заполнял пеной дырки от летучих мышей. Поскольку ночных визитеров больше не было, я забыла, что он собирался это сделать. «Еще одна, и все». Он сдвинулся чуть в сторону, залил отверстие, после чего сунул баллон за пояс и не спеша спустился. Все это время, стыдно признаться, я любовалась его бедрами и задницей. Форму он снял и переоделся в джинсы и футболку. Мне хотелось присвистнуть, но я сдержалась. Наконец он спрыгнул на землю и достал баллон из-за пояса. «Спасибо, что сделали это», — сказала я, разглядывая его серебристо-каштановые волосы. Они классно смотрелись. Его брови слегка приподнялись. «Разве вы не хотели поставить одну звезду?» С невозмутимым видом осведомился он. Я чуть в осадок не выпала. Сначала смеется до упаду, а теперь шутит? Его что, инопланетяне похищали? Неужели до него наконец дошло, что я непроходимка какая-то? Конечно, зарекаться нельзя. Но стоит воспользоваться моментом. Кто знает, когда он в следующий раз будет так миролюбиво настроен. Меньше 3 звезд я бы не поставила. Уголок рта чуть приподнялся. Это что, улыбка? Еще я планировал повесить домик, который вас чуть не убил. Продолжал он. Он шутил со мной. Чудеса, да и только. От удивления я не нашлась, что ответить. Подобрав с земли челюсть, я прислушалась к голосу мамы, который тихо нашептывал мне в ухо и поникла плечами. Пришла пора переходить на серьезный тон. «А давайте вы мне покажете, как это делается?» Я помолчала. «Очень хотелось бы знать». Он возвышался надо мной с настороженным выражением в глазах. Наверное, думал, что я шучу. Потом кивнул, видимо, решив, что я всерьез. «Хорошо. Найдем вам перчатки и все, что потребуется». «Правда?» — просияла я. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Если вы хотите научиться, я вам покажу». «Хочу, а то вдруг когда-нибудь пригодится». «Очень надеюсь, что нет». Он опустил подбородок. «Сейчас вернусь». Пока он ходил за перчатками, я взяла из машины пакеты и отнесла наверх. А когда вернулась, мистер Роудс уже опустил лестницу и поставил позади гаража, где она обычно лежала. Затем принес другую лестницу, ту, которая меня чуть не прикончила, и мышиный домик, который успел отнести к себе. «Возьмите домик», — сказал он. «Возьмите домик». «А сказать «пожалуйста»?» «Ох!» Я улыбнулась и взяла. Мы направились к тому же дереву, которое я штурмовала в прошлый раз. Как он его определил, я понятия не имела. Может, возле корней остался отпечаток человеческого тела? «У вас был напряженный день?» Вместо этого поинтересовалась я. Он не посмотрел в мою сторону. «Утро провел на маршруте. Турист наткнулся на останки». Он кашлянул. «А потом отвозил Беркута в реабилитационный центр». «Это действительно был Беркут?» — ахнула я. «И очень крупный. Реабилитолог таких почти не видела. По ее словам, он весит 8 килограммов. 8 килограммов? Я остановилась. Она сильно смеялась, узнав, что его схватили и сунули в клетку, точно попугая. «Люблю доставлять людям радость». Он улыбнулся или, по крайней мере, скривил губы, что в его случае следовало расценивать как улыбку. «Не каждый день услышишь о том, как хищников хватают и называют хорошими мальчиками». «Это вам Эймос сказал?» «Он мне все рассказал». Он остановился. «Лестницу я поставлю вот там». «С ним все будет в порядке?» «С ней. Крыло, судя по виду, не сломано. И реабилитолог считает, что череп не травмирован». Он обошел меня. «Дрелью пользоваться приходилось?» «Я и молоток-то в первый раз взяла в руки 2 недели назад». «Нет!» Он кивнул. «Держите крепко и жмите на кнопку». Он взял инструмент с черно-зеленым корпусом и показал. «Знаете что? Попрактикуйтесь-ка здесь». Он ткнул пальцем в дерево, а затем ввинтил кончик гвоздя. Я кивнула, взяла дрель и за долю секунды вкрутила. «Вбила!» Я посмотрела на него. «Ну как, годится?» На этот раз он не улыбнулся. Видимо, хорошего помаленьку. «Это саморез, а не гвоздь». Он указал наверх. «А теперь полезайте. Я все подам и объясню. Сам подняться не смогу, потому что лестница не выдержит». Еще бы она выдержала. В нем было 100 килограмм, не меньше. Я кивнула и стала карабкаться. но, почувствовав прикосновение к лодыжке, остановилась и посмотрела вниз. «Что не сможете удержать, бросайте. А падать самой или ронять на себя не нужно, ясно? Бросайте. И не вздумайте принимать удар лицом. Пусть падает». Вполне простая инструкция. «Теперь поднимайтесь и делайте». «У меня получится». Я улыбнулась и забралась наверх. Он осторожно подал дрель, саморезы и тюбик неизвестного назначения. «С клеем, что ли?» Колени начали трястись. Я отчаянно старалась забыть об этом. И о том, как подрагивала лестница, хотя он ее держал. «Аккуратно. Так», — сказал он, когда я выдохнула. «У вас отлично получается». «У меня отлично получается», — повторила я, вытирая вспотевшую руку от джинсы и снова перехватывая дрель. «Возьмите тюбик, который я подал. Он открыт. Капните на саморезы, и они будут лучше входить», — инструктировал он снизу. «Поняла». Я сделала, как он сказал, и крикнула. «Ничего, если я брошу?» «Обо мне не переживайте, ангел. Теперь дрель». «Аврора!» Поправила я его, прерывисто вздохнув. Он уже не первый раз путал мое имя, называя меня Энджел. «Вам нужен только один саморез. Не обязательно идеально», — объяснял он последовательность действий, которые я выполняла скользкими руками. «У вас отлично получается». «У меня отлично получается», — повторила я, убедившись, что саморез вошел хорошо и принимая домик. Руки у меня дрожали. Шея была напряжена. Но я справлялась. «Вот». Он как можно выше поднял бутылку. Это был аттрактант, скриншот которого Клара отправила мне, когда обнаружила, что срок годности ее средства истек. Я отвернулась и набрызгала. «Что-нибудь еще?» «Нет. Теперь подайте мне дрель и клей. И спускайтесь». Я посмотрела вниз. «Пожалуйста», — пошутила я. Он снова стоял с каменным серьезным лицом. «Так-то лучше». Я сделала, как он сказал, и стала спускаться. Мои колени тряслись. «Я не такая... Ох, черт!» Нога чуть не сорвалась со ступеньки, но я удержалась. «Я в порядке. Это я нарочно». Я снова посмотрела на него. Да, суровое лицо вернулось. «Кто бы сомневался?» Пробормотал он, чем против своих ожиданий меня развеселил. Я спустилась с лестницы и отдала ему лишние саморезы. «Спасибо за помощь. И за то, что заполнили дыры. И за терпение». Его красиво очерченные губы были плотно сжаты. Он продолжал стоять, внимательно разглядывая меня. Затем кашлянул, и все намеки на игривость, которые я подмечала раньше, исчезли. «Я сделал это ради себя». Серьезный голос вернулся, а взгляд был направлен мне за спину. «Не хочу просыпаться посреди ночи от вашего визга». Моя улыбка дрогнула, но я ее удержала, напомнив себе, что он меня недолюбливает, и я об этом знаю. Просто он домовладелец и в глубине души порядочный человек. Я попросила его показать, как это делается. И он показал. Только и всего. Но все равно было больно, хотя я понимала, что это глупо. И приложила отчаянное усилие, чтобы это не отразилось на лице. «В любом случае, спасибо!» — сказала я каким-то чужим голосом, делая шаг назад. «Больше не буду отнимать у вас время. Еще раз спасибо!» Я махнула рукой, и губы у него чуть приоткрылись. «До свидания, мистер Роудс!» Я направилась к дому, пока он еще чего-нибудь не выдал. Я одержала победу, и думать хотелось об этом, а не о его переменчивом настроении. Я взяла в руки грёбаного беркута и сама повесила мышиный домик. Я научилась пользоваться дрелью. Это была победа по всем статьям. Вот это было важно. Что-то большое и прекрасное. А дальше я начну ловить мышей голыми руками. Ладно, такого никогда не будет. Но в тот момент казалось, что я могу всё. Только вот не могу соседу понравиться. Но ничего страшного. Так бывает.